«Приготовиться», — сказал капитан охраны. Воин с клинком медленно поднял оружие, обе его руки сжали рукоятку. Его пальцы побелели от того, с какой силой он сжал клинок. Было ясно, что он уже подготовлен. Одной команды было достаточно, чтобы он одним ударом срезал голову. В противном случае, было бы слишком стыдно. Какой он воин, если не сможет обезглавить кого-то перед всеми этими людьми? «Выполняй!» После громкого крика капитана, воин внезапно закричал и нагнулся вперед. Сияющий клинок сверкнул ярким светом и издал грохот, когда он стремительно рухнул, сотрясая землю. Все, кто смотрел, чувствовали, как их сердца выпрыгивают из их грудных клеток. Их глаза были широко открыты, как будто они боялись, что мигание заставит их пропустить важный момент. В то же время Николь крепко прикусила губу. Даже несмотря на то, что у нее оставались важные дела, несмотря на ее сожаление, она ничего не могла с этим поделать. В тот момент, когда она собиралась встретиться со смертью, Николь подняла голову. Наблюдатели, которые были ближе к сцене, видели, что неожиданно на лице Николь появилась широкая улыбка. Так ли это ощущалось, когда сталкиваешься с неминуемой смертью? Это было не так страшно, как она себе представляла. В тот момент, когда Николь пришла к осознанию смысла жизни и прорвалась через разочарование в жизни и смерти, внезапно сверкнул яркий голубой свет. В следующий момент над головой Николь раздался какой-то звук. Глава 260. Побег. Часть 2. Николь в полном шоке уставилась на источник синего света. Она даже не заметила, что половина стального клинка, который был рядом с ее шеей, упала на землю и исчезла. С самого начала и до конца Николь не верила, что кто-нибудь придет и спасет ее. Хотя она и прожила недолго, Николь ясно понимала причину этого. Никто не будет настолько глуп, чтобы спасать кого-то в таком месте. Конечно, Николь фантазировала о том, что Суа Цзя придет, чтобы спасти ее. Но это было лишь иллюзией. Николь знала, что мысль об этом может стать реальностью только в ее мечтах. Она и Суа Цзя не были так близки друг к другу, и их отношения смутно напоминали отношения между хозяином и слугой. Она была пленницей. У Суа Цзя не было абсолютно никаких оснований спасать ее. Но теперь Николь была потрясена, обнаружив, что ее мечты действительно сбылись. Синий свет – это техника ледяных стрел Суа Цзя. Николь увидела Суа Цзя, стоявшего там, откуда исходил голубой свет. Он стоял и улыбался Николь. Николь была ошеломлена, прежде чем она вдруг закричала: «Не будь глупцом, Суа Цзя, я просто твоя пленница, у тебя нет причин спасать меня. Покинь это место, иначе ты умрешь». Суа Цзя лениво улыбнулся и почесал голову. «Разве мы не договорились, что ты должна привести меня к границе, прежде чем покинуть меня? Как ты могла сбежать на полпути?» Тело Николь дрожало, ее слезы быстро размыли ее зрение. Она пристально посмотрела на Суа Цзя и бессознательно пробормотала: «Я не хотела убегать, идиот. Если ты хотел меня спасти, тебе следовало бы найти оправдание получше». Увидев ликующее лицо Николь, Суа Цзя усмехнулся и ответил: «Не обольщайся, мне просто очень скучно, до такой степени, что я решил тебя спасти веселья ради. Как я могу не участвовать в чем-то таком захватывающем?» Суа Цзя вытянул руки, чтобы растолкать толпу, и направился к каменной платформе. Увидев приближение Суа Цзя, выражение капитана изменилось. Так как он не знал силы противника, он не осмеливался быть беспечным. Кто знал, может, в темноте скрываются другие враги. Капитан охраны внезапно повернулся, чтобы сказать двум солдатам, держащим Николь: «Один из вас, остановите этого мальчишку. Другой, немедленно казни ее». После его команды, один из солдат, удерживающих Николь, вытащил большой меч и спрыгнул с платформы, чтобы встретить Суа Цзя. Другой солдат протянул руку, чтобы оттолкнуть Николь двумя руками. В то же время палач со сломанным клинком взял другой стальной клинок и снова поднял сверкающий край. В этот момент Суа Цзя находился в 30 метрах от платформы. На самом деле, Суа Цзя пришел давно, но все это время он не мог пробиться сквозь толпу. Фактически, Суа Цзя был единственным, кто мог пройти, так как его физическая сила была значительно увеличена зельями выносливости. Даже обычный воин без помощи боевой ци не мог пробиться. Суа Цзя запаниковал, когда увидел, как солдат на платформе снова поднял клинок. Хотя Суа Цзя мог активировать алмазную атаку и заморозить всех людей в радиусе 10 метров, а затем разрушить лед, Массовые убийства были не в его стиле. Он не мог так поступить. Суа Цзя мог только рискнуть. Он поднялся ввысь. Только после достижения 10 метров от платформы он спустился на землю. Конечно, Суа Цзя подумал о том, чтобы прыгнуть прямо на платформу. Однако если он действительно это сделает, Николь умрет. Этот капитан был здесь не просто так. Как только Суа Цзя схватит, голова Николь упадет. Суа Цзя поднял правую руку. С синей вспышкой просвистела таинственная ледяная стрела и мгновенно пересекла пустое пространство, пролетев прямо к стальному клинку в руке палача, пытаясь еще раз остановить его. Но на этот раз Суа Цзя явно не смог достичь своей цели. Капитан уже давно заметил действия Суа Цзя, и он быстро вытащил обоюдоострый меч. В одно мгновение боевая ци капитана вырвалась наружу, и таинственная ледяная стрела мгновенно была измельчена на льдинке. Суа Цзя резко изменился в лице, увидев, что его стрелу перехватили. Но, не дожидаясь, пока он снова нападет, приближающийся солдат уже взмахнул своим мечом. В то же время, палач уже собрал достаточно энергии. Ослепительный стальной клинок явно собирался опуститься еще раз. Тело Суа Цзя странно извернулось и прыгнуло к воину. Когда воин взмахнул мечом, пытаясь блокировать Суа Цзя, он был потрясен, обнаружив, что Суа Цзя вместо этого появился на другой стороне. Вместо этого молниеносный меч воина прошел через воздух. Воин быстро повернулся, чтобы перехватить Суа Цзя. В это время Суа Цзя встретился с капитаном охраны, который хватался за меч. За его спиной палач с силой ударил своим клинком. В момент опасности глаза Суа Цзы расширились. Взмахом своей правой руки он вызвал хрустальный ледяной поток, который пронзил в капитана, как стрела. Но все знали, что это бесполезно. Николь, которая была за его спиной, даже если это навредит капитану, неизбежно будет обезглавлена. Столкнувшись с атакой Суа Цзя, капитан уверенно взмахнул мечом в руке. Он уже знал, что такое сила Суа Цзя, это просто великий маг. Такую силу он мог блокировать. В конце концов, Суа Цзя не осмеливался активировать продвинутые атаки широкого действия, которые также могут задеть Николь. В конце концов, у магии не было глаз. Люди наблюдали, как ледяной поток прибыл перед капитаном охраны с молниеносной скоростью. Но звук столкновения, который все ожидали, не прозвенел. Как только обе стороны собирались вступить в контакт, ледяной поток внезапно превратился в змею, быстро развернулся вокруг капитана и продолжил рваться вперед. Наконец, раздался ляск, который все ждали. Но этот звон был не от капитана охраны. Поток льда успел заблокировать клинок палача. Звук столкновения был вызван стальным клинком и ледяным потоком. Стальной клинок был в сантиметре от шеи Николь. Ослепительный клинок был разбит ледяным потоком, из-за чего клинок не смог обрушиться. Во-первых, потому что сила воина была полностью исчерпана, а во-вторых, потому что он был полностью заморожен. Первоначально силы воина в дополнение к энергии, которую он хранил так долго, должно было хватить, чтобы отклонить поток льда. Но в тот момент, когда они вступили в контакт, Суа Цзя активировал замораживающее прикосновение из потока льда. Таким образом, когда они коснулись друг друга, руки палача были заморожены. Если не разрушить эти твердые слои льда, то палач вообще не сможет сдвинуться с места. Неужели все закончится именно так? Нет, Николь все еще у другого воина. Предчувствуя это, Суа Цзя уже подумал о контрмере. Молниеносный ледяной поток мгновенно пронзил горло воина, удерживающего Николь. Из-за чрезвычайно низкой температуры льда голова воина моментально замерла, замораживая кровь, прежде чем лона пролилась. С самого начала, что сделал Суа Цзя, несомненно, было успешно. Он контролировал ледяной поток, чтобы обвести капитана, и тут же схватил клинок палача, используя замораживающее прикосновение, чтобы заморозить руки. В то же время резкий заостренный конец ледяного потока проник в горло воина. Одним нападением Суа Цзя успешно добился сразу трех вещей. Кроме того, умение и сила были не единственными для этого достижениями. Мудрости и импровизированные реакции были еще важнее. Суа Цзя не знал, сколько врагов будет присутствовать, и не знал, как они планировали убить Николь. В зависимости от ситуации все его действия были придуманы на месте. Он никак не мог подготовиться заранее. Однако, несмотря на то, что все прошло гладко, Суа Цзя пока не успел спасти Николь. Воин позади Суа Цзя активировал атаку. В то же время капитан, похоже, тоже почувствовал, что что-то происходит за его спиной. Он повернулся и взмахнул мечом в руке, готовый лично расправиться с Николь. Несмотря ни на что, казнь нужно привести в действие. Это казалось репутацией города. Глубоко вздохнув, Суэ Цзя мгновенно материализовал щит водного бога, позволяя воину сзади продолжить атаку. В то же время Суэ Цзя контролировал поток льда, чтобы оттолкнуть Николь. Затем поток льда развернулся к капитану. Первоначально предполагалось, что ледяной поток должен обойти капитана с левой стороны, а затем вернуться с правой стороны и окружить его. Как питон, он пытался обмотать тело. Капитан почувствовал удивление и ярость. Это был первый раз, когда он видел такого странного и назойливого мага. В конце концов, он понял, что неважно, убьет он Николь или нет, ему сначала нужно сохранить свою жизнь. Капитан неожиданно протянул меч, чтобы отклонить ледяной поток. Однако как только меч коснулся ледяного потока, холодный воздух атаковал меч. К счастью, капитан заметил это раньше и использовал боевую ци для разгона морозного воздуха. Но, несмотря на это, он не смог выйти целым и невредимым. Замораживающее прикосновение активировалось и мгновенно сформировало сплошной ледяной куб высотой 2 метра, заключив в него врага. Если куб льда не разбить, он не сможет сбежать. Капитан охраны мог только оставаться в кубе. Его глаза расширились, когда он увидел, как Суэ Цзя вскочил на платформу, подхватил Николь на руки и затем выстрелил несколькими ледяными стрелами в последнего воина. Затем он неторопливо соскочил с платформы и растворился в толпе. Найти его в этот момент было почти невозможно. Глава 261. Дело было так. Часть 1. Проскользнув в толпу, Суэ Цзя развязал Николь. Следующая часть была простой. В таких условиях Николь не нуждалась в помощи Суэ Цзя. Как только она сможет свободно передвигаться, ее будет в 10 раз сложнее поймать, чем Суэ Цзя. Найти ее было невыполнимой задачей. Они больше не могли вернуться в отель, поэтому Суэ Цзя и Николь договорились встретиться за пределами города. Затем двое разделились, выйдя из разных направлений. Их путешествие прошло гладко. Был вечер, когда Суэ Цзя наконец добрался до назначенного места, чтобы встретиться с Николь. Они не осмелились останавливаться и ехали всю ночь, прежде чем, наконец, остановились на следующий день, чтобы отдохнуть и поесть. Суэ Цзя больше не смел употреблять зелье, чтобы восстановить свою физическую и духовную силу. Оба молча ели сухие пайки. Не то, чтобы Суэ Цзя не хотел говорить, ему было нечего сказать. Николь тоже не знала, что сказать. Суэ Цзя спас ей жизнь. Как она должна благодарить его? Деньги? Ну, Николь была абсолютно уверена, что Суэ Цзя был очень обеспечен и мог считаться богатым и сильным человеком. Сумма денег, которую она имела, была настолько незначительной, что он даже не взглянул бы на нее. Кроме денег, как еще она могла отплатить ему? После долгого размышления, Николь поняла, что единственное, что она могла сделать, это сопровождать Суэ Цзя на больших торговых путях. К сожалению, у нее было важное дело, и она не могла сейчас уйти. Таким образом, она не могла согласиться пойти с Суэ Цзя. Николь, наконец, подняла голову и тихо сказала: «Лорд города, Суэ Цзя, я благодарна за то, что ты спас меня. Но, пожалуйста, поймите, несмотря на это, я все равно не могу сопровождать тебя на больших торговых путях. Мне еще нужно сделать кое-что более важное, чем моя жизнь». Суэ Цзя сунул еду в рот, сделал большой глоток воды, затем равнодушно сказал: «Я спасал тебя не потому, что хотел, чтобы ты присоединилась ко мне на больших торговых путях. Будучи вместе так долго, я уже считал тебя своим другом». Николь вскричала от изумления и встала. Она не предполагала, что Суэ Цзя скажет что-то подобное. Это было действительно слишком неожиданно. Суэ Цзя отряхнул крошки на руках и спокойно сказал: «Как друг, я нахожу это странным. Зачем ты крала деньги? Я знаю, что ты вор, а также охотник за сокровищами. Но если я правильно помню, скрытое сокровище обычно находится не в чьем-то доме, а в пустынной пустыне, верно?» Николь не могла не покраснеть. То, что сказал Суэ Цзя, было верно. В то время как воры могли обворовывать чужие владения, а также вещи, кошельки и т.д. в городе, это были вещи, которые делали только воры, а не охотники за сокровищами. Охотники за сокровищами никогда не делали нечто такого безвкусного. Суэ Цзя посмотрел на краснеющую Николь и продолжил: «Более того, даже если ты хотела красть, нет никаких причин заходить так далеко, как воровство из резиденции городского лорда. Разве это не все равно, что вырывать усы у тигра из пасти? Тебе жить надоело. Столкнувшись с вопросом Суэ Цзя, Николь могла лишь опустить голову от стыда, не желая отвечать. Суэ Цзя беспомощно вздохнула и сказал: «Если я не ошибаюсь, тебе нужны деньги, верно?» Николь поколебалась, прежде чем, наконец, кивнуть. «Да, мне действительно нужны деньги, мне нужно много денег, очень много», — Суэ Цзя с любопытством спросил. «Хотя я не могу сказать, что знаю тебя хорошо, но ты не похожа на тип людей, увлеченных деньгами. В таком случае, зачем тебе так много?» Николь снова замолчала, не сказав ни слова. Увидев ее противоречивое выражение, Суэ Цзя вздохнул. «Как твой друг, я просто беспокоюсь о тебе. Я только хочу помочь тебе. Я надеюсь, что ты сможешь рассказать мне все, что касается тебя». Николь неожиданно подняла голову, но снова опустила. «Нет, я очень благодарна тебе за доброту, но ты не можешь мне помочь. Мне нужна очень большая сумма». «Хорошо». Суэ Цзя кивнула и спокойно улыбнулся. «Как насчет этого, если ты скажешь мне, что тебя беспокоит, тогда я обязательно придумаю способ помочь. Поверь, я могу это сделать». «Ты?» — Николь подняла голову в шоке и недоверчиво сказала. «Я знаю, что у тебя есть возможность мне помочь, но мы просто обычные друзья. У тебя нет причин мне так помогать». «Я...» — Суэ Цзя резко поднял руку, чтобы остановить Николь, и твердо сказал. «Ты все еще не понимаешь, поэтому, пожалуйста, не пытайся искать логику. То, что я пришел на ту площадь спасать тебя, уже нелогично, но я же пришел». Глаза Николь засветились. Правильно, хотя они уже были в безопасности, Николь знала, что инцидент с казнью был очень опасен. Можно сказать, что Суэ Цзя рискнул собственной жизнью, чтобы спасти ее. Если он был готов даже отказаться от своей собственной жизни, то было лишь что-то, чем он не смог пожертвовать. Николь успокоилась и кивнула. «Отлично. Поскольку ты настаиваешь, я расскажу. Неважно, поможешь ты мне или нет, я не стану тебя винить». Она вздохнула, чтобы успокоить свои мысли, а затем заявила. «Хотя слава моей семьи распространена повсюду, это просто имя, которое было установлено нашими предками. На самом деле наша семья постепенно исчезла из круга воров за последние несколько поколений». Суэ Цзя странно посмотрел на Николь и спросил в замешательстве. «Не должно быть так. Если твои предки так знамениты, нет причин, чтобы потомки не шли по их стопам». Николь категорически возразила. «Возможно, тебе трудно понять это, но это нормально. Мои родители по-прежнему очень сильно зависят от власти и влияния, и им не нравится такая рискованная карьера». Суэ Цзя кивнул в понимании. Хотя на первый взгляд эта причина казалась надуманной, на самом деле это была самая важная причина. Если им это не нравилось, они, естественно, не хотели иметь с этим дело. Люди всегда наслаждались тем, что им нравилось. Как охотники за сокровищами, они могли обладать бесконечным богатством. Однако у них никогда не было силы или влияния. Поскольку родители Николь переживали из-за власти, они, естественно, отказались от своего прежнего рода занятий. Николь продолжила. «Ты также должен знать, что как влиятельная семья охотников за сокровищами, особенно люди вроде нас, знаменитые своей боевой доблестью, чрезвычайно богаты. С дорогой, вымощенной золотом, мои родители быстро стали аристократами и плавно вошли в круг аристократов». Хаэм кивнул Суэ Цзя. Он знал, что, хотя деньги не были всемогущи, было мало вещей, которые они не могли решить. По крайней мере, деньги смогли сделать дворянином. Суэ Цзя в замешательстве спросил. «Разве это не хорошо, так как они стали аристократами и имеют так много денег, как они упали до такого уровня?» Николь стиснула зубы и сказала. «Аристократы – это грязные вещи, их жадность ненасытна. Испытывав сладостный вкус власти, они стали скупыми. Они продолжали искать богатство у моих родителей. Когда мои родители больше не могли нести тяжелое бремя и отказались, эти так называемые дворяне, наконец, показали свои бесстыдные лица». Глаза Николь округлились, и она произнесла с обидой. «Моих родителей подставили. Утверждалось, что они планировали бежать в другую страну, поэтому вся моя семья была изгнана. Наши активы были также полностью удалены в качестве наказания. Только после того, как мне удастся собрать 10 миллиардов радов, они освободят мою семью». Суэ Цзя спросил. «Разве ты не говорила, что твои родители уже умерли? Тогда почему ты говоришь об освобождении сейчас?» Николь покачала головой и терпеливо ответила. «Да, мои родители умерли 10 лет назад. Враги империи должны были быть обезглавлены. Даже семейные владения распределили между солдатами. Если бы не тот факт, что я сказала им, где находятся все спрятанные сокровища моей семьи, я бы, вероятно, сейчас была солдатом-рабом. На лице Николь появилось теплое выражение, когда она тихо сказала: «Моих родителей больше нет, но мой младший брат и две младшие сестры все еще здесь. Я должна собрать 10 миллиардов, чтобы они смогли вернуть себе свободу. Ради моей семьи, независимо от того, насколько велика цена, которую я должна заплатить, мне нужно собрать 10 миллиардов фрадов и спасти их. Боже!» Суацзя внутренне вздохнул с восхищением. Фрад был валютой империи Кая. Один фрад можно обменять на 2 золотых. Другими словами, Николь должна собрать 20 миллиардов золотых, чтобы спасти своих младших братьев и сестер. Суацзя спросил с беспокойством: «В таком случае, сколько денег тебе удалось собрать за последние 10 лет?» Глава 262. Дело было так, часть 2, Николь вздохнула и горько усмехнулась. «Я много работала, чтобы заработать деньги, принимая любую работу, которая дает большую компенсацию. Одним из таких заданий было убийство. Но, несмотря на это, мне удалось собрать только 2 миллиарда фрадов. Мне все еще не достает 8 миллиардов». Суацзя покосился на Николь. Несмотря на то, что 2 миллиарда фрадов не были большими деньгами для Суацзя, он знал, что среднестатистическому человеку это очень сложно заработать. Это, должно быть, еще труднее, чем кому-то вроде Николь. Суацзя не был тем, кто думал, что деньги так же легко заработать. На самом деле, если бы четвертый принц не защищал его истине, Суацзя тоже не смог бы заработать столько денег. Даже если бы он это сделал, он бы не смог их сохранить. Наилучшим примером были родители Николь. Суацзя поднял глаза и спросил Николь: «Я не понимаю, почему бы тебе просто не спасти своих братьев и сестер тайно? Разве это не было бы гораздо удобнее?» «Ха-ха!» Николь издала сдавленный смешок и покачала головой. «Эти старые, алчные аристократы действительно очень жадные, но это не значит, что у них отсутствует интеллект. Каждый из них еще хитрее лисицы. Они обезопасились от таких трюков много лет назад. Они поместили рабские ожерелья на тела моих братьев и сестер, так что это было бы бессмысленно, даже если бы я их сломала ожерелье». Суацзя не мог не кричать от шока. Суацзя видел такие вещи раньше. В рабской армии рассвета было много людей, носящих такие вещи. Если их открыть не ключом, их нельзя было удалить. Неважно, как далеко владелец сбежит, как только ключ будет уничтожен, ожерелье выстрелит ядовитой иглой, чтобы мгновенно убить владельца. Суацзя беспомощно кивнул и долго размышлял над вопросом. Если бы это было раньше, он не был бы готов потратить так много денег. Но теперь все по-другому. Для Суацзя Николь была важна. Самый подходящий вариант – это ее руководство. В конце концов, у нее было 10 предков, которые успешно прошли великие торговые пути, и один из них даже стал одним из их гегемоний. Не было никого более подходящего, чем Николь, чтобы стать его проводником. Кроме того, он еще не вошел в большие торговые пути. Суацзя знал, что как только он войдет туда, никто не будет гарантировать, что он сможет пережить это испытание. Более того, деньги были просто металлоломом. На больших торговых путях только одна валюта, и ее нельзя обменять. Некоторые люди могут задаться вопросом: хотя ее нельзя было использовать сейчас, нельзя ли было использовать ее после выхода из торговых путей? Но на самом деле эта мысль была глупой. Суацзя не собирался играть. Если он сможет вернуться живым из больших торговых путей, это будет уже известным подвигом. К тому времени, как он может заботиться о чем-то пустячном, как деньги? Суацзя принял решение. Он поднял глаза на Николь и сказал: «Это означает, что если я буду готов заплатить оставшуюся сумму денег, ты сможешь сопровождать меня на больших торговых путях, не так ли?» «Что?» Николь вздрогнула от изумления и сказала с недоверием: «Что ты только что сказал? Ты сказал, что поможешь мне вернуть оставшуюся сумму?» Суацзя кивнул с улыбкой и достал из кармана 2 аметистовые карты. Когда он бросил их Николь, он сказал: «Здесь 20 миллиардов золотых. Поменяй их на фрады, а затем спаси своих братьев и сестер». Николь крепко сжала 2 аметистовые карты в руке и недоверчиво сказала: «Боже, ты действительно хочешь мне помочь? Я ведь не сплю, верно?» Суацзя улыбнулся и ответил: «Поверь мне, не спишь. Нет времени. Тебе лучше выдвинуться сейчас и завершить эту задачу как можно быстрее». Но Николь смущенно нахмурилась и сказала: «Но даже если ты мне помогаешь, не нужно столько денег. Я уже вернула 2 миллиарда радов. Тебе нужно только...» Суа Цзя покачал головой и спокойно сказал: «Не забывай, что после освобождения твоих братьев и сестер им тоже понадобятся деньги. Просто отдай им оставшуюся сумму». Николь глубоко всмотрелась в глаза Суа Цзя и после долгого молчания твердо ответила: «Хорошо, я не могу отвергнуть твою доброту. Поэтому с сегодняшнего дня я продаю тебе свою жизнь». Суа Цзя не проявил никаких признаков одобрения или возражения против слов Николь и просто улыбнулся. Пережив так много вещей, Суа Цзя уже не мог никому легко верить. В этом мире верность не имела значения. Эта так называемая преданность была всего лишь козырем для предательства. Суа Цзя не нуждался во многом. Он просто нуждался в Николь, чтобы она вела его по большим торговым путям. Там Суа Цзя мог быстро увеличить свою силу и также мог найти своего отца. Суа Цзя глубоко вздохнул и улыбнулся. «Ладно, ладно, не задерживайся. Просто сделай это. Я продолжу идти по этой дороге и буду ждать тебя в самой дорогой гостинице в следующем городе. После того, как закончишь, приходи за мной». «Нет», — Николь покачала головой и взволнованно сказала. «Нам не нужно расставаться. Все, что нам нужно сделать, это немного изменить наш путь и пойти обходным путем. Это потому, что мои братья и сестры находятся в столице империи Кая, город Брент». Услышав Николь, Суа Цзя был вне себя от радости при таком повороте событий. В течение следующих полмесяца они быстро продвигались вперед без отдыха, пока наконец не достигли столицы Брент. После пребывания в гостинице в городе, Николь ушла с деньгами в руке, а Суа Цзя ждала в отеле несколько дней. После того, как Николь закончит разбираться с этим вопросом, она вернется, и тогда они смогут отправиться на большие торговые пути. В течение следующих нескольких дней Суа Цзя оставался в комнате и тренировался. Он полностью потерял счет времени, погрузившись в свое обучение. Он рос очень быстро. Каждый день он ясно ощущал, что его отношения с магическими элементами становятся все ближе и гармоничнее. Наконец, вечером третьего дня Николь вернулась в гостиницу. Она тихо вошла в комнату Суа Цзя и с отчаянием села на его кровать. Увидев возвращение Николь, Суа Цзя прекратил тренировки и с беспокойством спросил: «Что случилось, Николь? Как все прошло? Ты спасла своих братьев и сестер?» Тело Николь тряслось. Она медленно повернулась и посмотрела на Суа Цзя. Затем в ее глазах собрались слезы. «Им нельзя доверять. Они действительно обманули меня», — Николь обиженно сплюнула. «Хаэм, во-первых, перестань плакать. Скажи, что именно произошло. Неважно, что произошло, мы определенно сможем найти способ решить проблему». Глава 263. Кто самый наглый? Часть 1. Николь задыхалась от эмоций, глядя на Суа Цзя. Она жалобно сказала: «Мне, наконец, удалось передать оставшуюся сумму эрцгерцогу Роланду в его резиденцию. Однако он отказался выполнять свое обещание и не захотел отпускать моих братьев и сестер. Он также сказал, что, поскольку я тянула так долго, он соберет проценты. Мне нужно собрать еще 10 миллиардов радов, чтобы отдать ему. Только тогда он выпустит моих братьев и сестер». Суа Цзя с негодованием ударил кулаком по столу, крикнув: «Этот эрцгерцог, как его там, Роланд, слишком подлый. Он осмелился нарушить свое обещание и обмануть ребенка. Он заслуживает смерти». Суа Цзя покачал головой. На самом деле, он должен был догадаться, что результат будет таким. Суа Цзя сказал: «Этот эрцгерцог Роланд слишком бесстыден. Мне кажется, ты никогда не сможешь вернуть своих братьев и сестер. Даже если ты соберешь еще 10 миллиардов радов, он найдет другое оправдание, чтобы требовать с тебя денег». «Я что мне делать?» Николь была вне себя от паники. «Хаэм», — холодно фыркнул Суа Цзя. Затем он мрачно улыбнулся. «Николь, я уверен, ты тоже понимаешь, что ты никогда не сможешь вернуть себе братьев и сестер. По схеме эрцгерцога Роланда». После минуты колебания Николь, которая всегда была очень умна, вскоре поняла ситуацию. «Тогда что мне делать? Тогда мной будут помыкать всю жизнь. Он предупредил меня, что я должна отдавать ему, по меньшей мере, 1 миллиард радов в год в течение следующих нескольких лет. Если я не смогу отдать эту сумму до конца года, он убьет одну из моих сестер. Если я за 2 года не отдам, он убьет двоих. Если за 3 года ничего не случится, тогда единственный мужчина из нашей семьи, мой младший брат, будет убит». «Ха-ха». Суа Цзя ухмыльнулся и ответил: «Он говорит это, потому что боится, что ты прекратишь это делать. Это связывает тебя по рукам и ногам, лорд Суа Цзя. Я знаю, что ты опытный, и у тебя много идей. Помогите мне что-нибудь придумать, я не хочу так всю жизнь. Самое главное, я должна предоставить свободу своим братьям и сестрам. От них зависит будущее моей семьи», — сказала Николь. Суа Цзя покачал головой и задумчиво произнес: «Не называй меня лордом. Мы уже друзья, и мы, вероятно, будем важными компаньонами и в будущем. Просто зови меня молодым господином, мне нравится этот титул, ага. Как ты можешь даже думать о таких вещах сейчас? Ну, если ты придумаешь способ помочь мне, я буду называть тебя молодым господином, или как захочешь». Суа Цзя взглянул на нее, он удивился. А если бы он попросил ее называть его мужем, она тоже согласилась бы на это? Жаль, что сейчас явно не время шутить. Будет лучше, если он просто сосредоточится на том, чтобы сначала придумать контрмеры. В конце концов, Суа Цзя неохотно покачал головой и сказал: «Похоже, что сейчас нет хорошо продуманных методов. Ты должна все обдумать». «Черт!» Николь покачала головой и сказала: «Почему меня должно волновать, продумано это или нет? Если есть способ спасти моих братьев и сестер, неважно, насколько это будет грубо и не продумано хорошо, тогда...» Суа Цзя улыбнулся и кивнул: «Тогда немедленно идем. Мы поедем в резиденцию эрцгерцога Роланда, и ты попросишь его встретиться со своими братом и сестрами». «Ну?» — Николь спросила Суа Цзя в недоумении. «Но, я видела их сегодня утром. Зачем мне снова их видеть?» Суа Цзя махнул рукой и неторопливо сказал: «А что тут такого? Просто скажи, что ты собираешься провести несколько ночей подряд, старательно зарабатывая деньги, так что ты хочешь увидеть их еще раз, прежде чем уйти. Разве это не прекрасно? Но что мне делать после того, как я увижу своих братьев и сестер?» — спросила Николь, все еще не понимая. Суа Цзя подошел к уху Николь и некоторое время шептал ей, потом Николь неожиданно подняла голову и недоверчиво посмотрела на Суа Цзя. «Боже, это сработает, что если?» Суа Цзя прервал ее и сказал: «Никаких если. Пока ты будешь делать то, что я сказал, ты добьешься успеха. Поверь мне, я понимаю человеческую природу больше, чем ты хорошо», — Николь сказала после минуты колебания. «Это последний шанс. Неважно, что произойдет, я все равно буду верить в тебя. Я просто попытаюсь пойти и сделать то, что ты сказал». Суа Цзя усмехнулся и радостно кивнул. «Хорошо, тебе нужно подготовиться. Я тоже выйду, чтобы все устроить. Абсолютно никаких ошибок нельзя допускать». При этом Николь благодарно кивнула и быстро вышла из комнаты. План Суа Цзя был наглым, а также весьма раздражающим. От начала до конца не могло произойти ни одного несчастного случая. В противном случае весь акт может закончиться неудачей. Когда ночь постепенно приближалась, Николь бросилась в резиденцию городского лорда. Послав сообщение, Николь наконец вошла в особняк. Как только она вошла в зал, раздался грубый голос эрцгерцога Роланда: «Эй ты, поторопись и заработай немного денег. Почему ты снова здесь? Не беспокойся, до тех пор, пока ты послушно выполняешь свою работу, я позабочусь о твоих братьях и сестрах. Я позабочусь о том, чтобы они не пострадали». Николь подсознательно сглотнула, затем заставила себя улыбнуться. «Эрцгерцог Роланд, уже так поздно. Я не планировала приходить снова, но задача, которую дал мне эрцгерцог, слишком важна. Чтобы сделать это, я должна зарабатывать деньги в течение многих ночей подряд. Именно поэтому я хотела встретиться с моими братом и сестрами еще раз перед отъездом, так как я не знаю, как долго это будет продолжаться, пока я не встречу их снова». Эрцгерцог Роланд в нетерпении нахмурился и очень хотел отказаться. Но для того, чтобы отослать ее, чтобы она упорно работала, эрцгерцог Роланд терпеливо сказал: «Хорошо, тогда я позволю тебе увидеть их снова. Но после этого ты должна упорно трудиться». «Хе-хе, конечно, определенно», — Николь кивнула с улыбкой на лице. По приказу эрцгерцога Роланда, брата и сестер Николь быстро привели. Видя, как выходят ее братья и сестры, сердце Николь застучало быстрее. Она знала, что Суа Цзя, должно быть, уже начал действовать. На самом деле, поскольку двери в особняк были открыты, Суа Цзя использовал кольцо сокрытия, и все это время следовал за Николь. Согласно плану, теперь, когда братья Николь были здесь, настала его очередь сделать шаг. Раздался шорох, ледяной поток начал обертывать тело эрцгерцога Роланда снизу вверх. К тому моменту, когда эрцгерцог Роланд понял, что происходит, поток льда мгновенно обмотался вокруг него несколько раз, плотно ограничивая обе руки и ноги, обездвижив его. Эрцгерцог Роланд на самом деле не был слабым. Он был могущественным земным магом. Даже Суа Цзя не был ему противником. Именно поэтому Николь волновалась по поводу этого плана. Однако Суа Цзя этого не понимал. С помощью кольца сокрытия он смог легко приблизиться к эрцгерцогу Роланду. Ледяной поток использовал манипуляции водой, а не магию, поэтому, как бы ни был могущественным эрцгерцог Роланд, к тому моменту, когда он сделал это открытие, он уже был под контролем. Эрцгерцог Роланд быстро успокоился. Он угрожающе сузил глаза и сказал: «Николь, это ты организовала, не так ли?» К этому времени Николь уже поправилась и сказала: «Да, это все часть моего плана. Вы слишком скупой. Я не хочу быть под вашим контролем всю свою жизнь. Я не стану выполнять ваши приказы, даже если мне придется умереть». Эрцгерцог Роланд сказал: «Очень хорошо. Я и представить не мог, что после стольких лет, ты уже выросла настолько, что даже можешь планировать. Однако не забывай, что жизнь твоих братьев и сестер все еще в моих руках. Если ты осмелишься навредить мне, они умрут. Я это гарантирую». Глава 264. Кто самый наглый? Часть 2. Николь содрогнулась от угрозы эрцгерцога Роланда, и выражение ее лица уже не было столь же решительным, как прежде. В глазах Роланда, жизнь ее братьев и сестер была выше, чем ее собственная жизнь. Ничто не было важнее их. Сердце Николь начало дрожать от этих слов. Однако пока Николь чувствовала страх, Суа Цзя определенно этого не делал. Хотя Суа Цзя было всего 15 лет, он на 3 года моложе Николь. Суа Цзя боролся и строил планы с самого юного возраста, так что в хитроумных заговорах он был в 100 раз опытнее, чем Николь. Полностью игнорируя угрозу Роланда, Суа Цзя вытащил бронзовое ожерелье со своей груди. Затем он протянул руку, чтобы поместить его вокруг шеи эрцгерцога Роланда. «Хе-хе». Суа Цзя самодовольно улыбнулся и сказал с гордостью: «Эрцгерцог Роланд, вы не единственный, кто надевает рабские ожерелья на других. Хотя эти вещи немного раздражают, они очень удобны в использовании». Тела Суа Цзя покинуло скрытое состояние. Видя, как Суа Цзя внезапно предстал перед ним, эрцгерцог Роланд в шоке уставился и сердито крикнул: «Кто ты? Ты смеешь врываться в мой эрцгерцогский особняк? Ты не боишься закона?» «Закон?» Суа Цзя с презрением посмотрел на Роланда и сплюнул. «Ваш закон распространяется только на вас, граждан империи Кая. Я из империи священного света. Ваш закон меня не касается». Суа Цзя посмотрел на Роланда с ликованием и сказал: «Как насчет этого? Скажите мне, как ощущается ожерелье рабов? Разве это не освежает?» «Что?» — наконец ответил эрцгерцог Роланд. Суа Цзя надел на него рабское ожерелье, лицо эрцгерцога Роланда побледнело. Суа Цзя с презрением взглянул на эрцгерцога Роланда, а затем повернулся и сказал: «Николь, хорошо, почему ты все еще здесь? Делай то, что нужно. Сейчас не время думать дважды. Разве ты не хотела спасти своих братьев и сестер?» После того, как ее подтолкнул Суа Цзя, Николь тяжело вздохнула и сказала: «Я готова на все ради своих брата и сестер». Ее тело медленно исчезло. «Что ты хочешь делать?» — тревожно спросил эрцгерцог Роланд. «Хе-хе». Суа Цзя мрачно усмехнулся. «Ничего особенного. Поскольку вы надели рабские ожерелья на брата и сестер Николь, мы просто последовали их примеру и надели их на ваших сыновей и внуков». «Ты?» — глаза эрцгерцога Роланда расширились. Он в ярости посмотрел на Суа Цзя, но вскоре после этого он издал вздох отчаяния. Все, что он делал с другими, очевидно, было сделано и с ним. Все просто, но никто раньше не решался это сделать. В конце концов, тех, у кого была эта способность и этот шанс, было очень мало. Раздался резкий голос из-за двери. Суа Цзя внезапно обернулся, чтобы оглядеться, и увидел женщину. Было ясно, что действия Суа Цзя были раскрыты. После резкого крика женщины, со всех сторон слышалось множество шагов, стража направлялась в зал. Выражение лица Суа Цзя слегка изменилось, и он молча активировал кольцо сокрытия. Вскоре вошли воины. Увидев эрцгерцога Роланд, завернутого в ледяной поток, они вскричали: «Суа Цзя, все еще скрытый!» — тайно вздохнул в восхищении. Зал уже заполнили более 30 экспертов. Были также более 300 солдат. Даже если Суа Цзя мог превратиться в москита, он не смог бы сбежать. Однако Суа Цзя на самом деле не хотел бежать. Даже если бы он мог, что случилось бы с братьями и сестрами Николь? Суа Цзя должен был решить этот вопрос. Было ясно, что эрцгерцог Роланд тоже знал это. Когда Суа Цзя разогнал поток льда, эрцгерцог Роланд сказал: «Чего вы все в панике? Возвращайтесь. без моего приказа никто из вас не должен приближаться к главному зданию. Хотя они не понимали, что происходит, никто из них не осмеливался пойти против команд эрцгерцога. Обменявшись взглядами друг с другом, солдаты обернулись, чтобы выйти из зала. Через мгновение все стихло. Эрцгерцог Роланд вздрогнул и сказал: «Хорошо, раз мы уже достигли этого момента, мы должны поговорить. Покажи себя». Фигуры Суа Цзя и Николь появились слева и справа. Роланд глубоко всмотрелся в глаза Николь и сказал: «Я признаю, что я был неправ в прошлом, но давай просто закончим это. Я помогу тебе освободить твоих брата и сестер из их ожерелий, и вы удалите ожерелье из моей семьи». Николь взволнованно сжала руки в кулаки и сказала: «Вы серьезно? Тогда это здорово. Давай пообеща». «Подожди», прежде чем Николь закончила говорить, Суа Цзя вдруг перебил: «Эрцгерцог Роланд, кажется, вы решили, что я идиот. У вас нет другого выбора. Немедленно освободите родных Николь от их ожерелий. Что касается людей вашей семьи, мы отправим людей сопроводить их сюда, после того, как мы обеспечим нашу безопасность. Но уж нет, я не могу доверить жизнь себя и своей семьи в ваши руки. Либо вы отпустите их сейчас, либо всем конец», — прошипел эрцгерцог Роланд. «Эф-эф». Суа Цзя хмыкнул и лениво ответил: «О чем вы думаете? Если я освобожу их всех сейчас, то будет ли у нас еще шанс на жизнь? Как только мы освободим вас от ожерелья, нас окружат и убьют». Услышав это, Николь прикрыла рот от страха. Только что ее разум был полностью сосредоточен на спасении ее брата и сестер, и она почти согласилась на предложение эрцгерцога Роланда. Выслушав Суа Цзя, она поняла, что это предложение не выполнится. Николь не была глупой. Единственная причина, по которой ее способность к суждению была настолько низкой сейчас, была в том, что она была в замешательстве от беспокойства. Поскольку дело касалось ее брата и сестер, она не могла трезво мыслить. Суа Цзя продолжал: «Эрцгерцог Роланд, вы должны понять нынешние обстоятельства. У вас нет выбора. Немедленно отпустите родных Николь. Только тогда я пришлю людей принести вам ключи». Эрцгерцог Роланд с тревогой открыл рот, но Суа Цзя прервал его, прежде чем он заговорил: «Не нужно ничего говорить. Я отказываюсь от любых других переговоров. Прямо сейчас я даю вам два варианта. Либо вы немедленно уберете ожерелье и будете ждать, пока мы не будем в безопасности, прежде чем получить ключ, или вы отпустите нас прямо сейчас. В любом случае, вы все с ожерельем». Николь посмотрела на эрцгерцога Роланда с беспокойством. Это был самый ответственный момент. Это был момент, который не был полностью в их власти. Кто знал, что эрцгерцог Роланд согласится на это условие? Суа Цзя бросил взгляд на Николь и покачал головой. Он улыбнулся, обернулся и сказал эрцгерцогу Роланду: «Не говорите, что я не давал вам шанса. Мы все с пустыми руками, такие же хрупкие, как травинка. Мы не можем сравниться с кем-то, как вы, эрцгерцог Роланд. Если все в ожерельях, то будь что будет. Но лучше, если дадите нам ваше благословение и гарантируете, что мы в безопасности. В противном случае, когда что-то случится с нами, независимо от того, из-за вас или кого-то еще, мы немедленно уничтожим ключи и уничтожим всю вашу семью». Роланд глубоко вздохнул и внезапно понял, что они уже не на равных. Хотя на обеих сторонах были ожерелья, у эрцгерцога Роланда было более 4 человек, которых можно преследовать, а у Суа Цзя было только 2. Более того, эти ребята уже были беглецами. Он не мог позволить своей жизни попасть в их руки. В противном случае, однажды, когда им не повезет, они легко могут уничтожить ключ, и всей семье Роланда понадобятся похоронные услуги. Глава 265. Пугающие боевые навыки. Часть 1. С серьезного выражения лица Суа Цзя эрцгерцог Роланд мог сказать, каковы были текущие обстоятельства. Суа Цзя не испытывал никаких угрызений совести, когда брал сестер Николь с ожерельями. Так или иначе, члены семьи эрцгерцога Роланда тоже носили ожерелья, поэтому Суа Цзя не боялся, что эрцгерцог что-нибудь сделает с ним. Однако эрцгерцогу Роланду нелегко было оставлять жизнь своей семьи в чужих руках. Эрцгерцог Роланд знал, что его единственным выбором было позволить им обоим контролировать друг друга или сначала удалить ожерелье с родных Николь. Суа Цзя никогда не согласится на любые другие условия. Кажется, эрцгерцог мгновенно постарел. Он глубоко вздохнул и сказал Суа Цзя: «Хорошо, я дам вам свободу. Сначала я уберу ожерелье у 2 девочек. Однако я не могу передать вам все. Несмотря ни на что, брат Николь должен продолжать носить ожерелье. Нет, этого не будет. Николь с тревогой вмешалась. Только не брат, он наследник моей семьи. Я определенно не могу позволить ему страдать. Эрцгерцог Роланд посмотрел на Суацзя и заявил: это уже мой самый большой компромисс. Ты умный человек, ты должен понять причины моего решения. Я не могу доверить вам все. Это было бы равносильно продаже вам жизни моей семьи. Суацзя ухмыльнулся. Он знал, что это уже был предел. Суацзя улыбнулся и кивнул, без колебаний отвечая: хорошо, эрцгерцог Роланд. Как вы и сказали, мы все умные люди. Давайте сделаем так, как вы предложили. Эрцгерцог Роланд выдохнул. Не утруждая себя лишним разговором, он махнул рукой. Внезапно в руке эрцгерцога Роланда появились два блестящих ключа, покрытых магическими символами. Увидев это, Суацзя сверкнул глазами. Он быстро схватил два ключа и бросил их в свое кольцо, даже не взглянув на них. Этого не будет. Суацзя, ты не можешь согласиться с его предложением, это действительно неприемлемо. Николь закричала, когда Суацзя отложил ключи. Увидев нетерпимость Николь, эрцгерцог Роланд взволнованно сказал: я уже выполнил свое обещание. Осталось только, чтобы вы не нарушили свое. В противном случае моя семья погибнет, но твоя семья тоже пострадает. Суацзя улыбнулся и сказал эрцгерцогу: не волнуйтесь, несмотря ни на что, я всегда сдерживаю слово. Поскольку я уже согласился с вашими условиями, я, естественно, последую их примеру. Но, Суацзя помолчал, давая Роланду достаточно времени для беспокойства, прежде чем продолжить. Разве вы не должны вернуть все те деньги, которые вам удалось выжать из нас? Эрцгерцог Роланд нервно открыл рот, но ничего не мог сказать. К счастью, Николь тут же вздрогнула. Суацзя, ты ошибаешься. Когда я передала деньги эрцгерцогу Роланду, он должен был передать их его величеству. Только последние 10 миллиардов фрадов он просил для себя. Суацзя обернулся, чтобы спросить Николь: другими словами, твой настоящий враг вовсе не эрцгерцог Роланд, а император империи Кая? Николь уныло кивнула и ответила: верно, эрцгерцог Роланд — это просто заместитель. Император – настоящий виновник. На самом деле убийство моих родителей было также организовано императором. Суацзя понимающе кивнул. Наконец он понял, что происходит, и посмотрел на эрцгерцога Роланда, который не мог не напрячься, увидев выражение Суацзя. Он поспешно сказал: вы не можете шантажировать меня, вы можете убить меня, но не забирать мое богатство. Более того, у меня не так уж много денег. Суацзя скривил губы, не утруждая себя тратить время на эту тему. Он позвал Николь, чтобы последовать за ним за дверь. Видя, что деньги не здесь, больше не нужно было оставаться. Кроме того, Суацзя уже собирался на большие торговые пути, так что ему больше не нужны деньги. Более того, у него все еще было много денег в его межпространственном кольце. Где Суацзя получил эти деньги? Разве он не использовал все свои богатства? На самом деле, перед тем, как Суацзя покинул империю священного света, он продал рецепт зелий жизни гномам. Кроме того, Суацзя получил 5-кратный доход от производства зелий. Несмотря на то, что Суацзя уходил и, следовательно, не мог наблюдать за гномами, Суацзя успокоился благодаря их репутации. Поскольку гномы считали честь самым важным в их жизни, они никогда не пытались обмануть кого-либо. Любой желающий сделать это не был гномом. В тысячелетней истории до сих пор никто никогда не слышал о гноме, нарушившем свое слово. Суацзя нахмурился. Все телохранители эрцгерцога наблюдали, как он медленно выводил Николь и троих детей из резиденции. Конечно, телохранители действительно хотели помешать ему, но после того, как эрцгерцог Роланд откашлялся, никто не осмелился перехватить группу Суацзя. Вернувшись в гостиницу, Николь все время была сердитой. Хотя трое детей были успешно спасены, Николь ценила своего младшего брата больше всего, поскольку он был последним мужчиной в ее семье. И все же ее брат все еще носил рабское ожерелье. Это было как постоянный шип, колющий глубоко ее сердце. Суацзя вытащил два ключа из своего кольца и осторожно разблокировал ожерелье вокруг младших сестер Николь, восстановив их свободу. Суацзя не обращал внимания на тревогу Николь. Он взял два ожерелья и ключи, затем вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Никто не знал, что он делает. В настоящее время рабские ожерелья действительно невозможно удалить. Но это было как раз тогда, когда алхимия почти исчезла. Естественно, уже не было никого, способного овладеть такими глубокими навыками. Лаборатория атомной алхимии была экспертом номер один в открытии вещей. Ожерелье рабов было на самом деле просто замком, который не терпел ошибок. Как только попытка открыть его не удавалась, изнутри выстреливала ядовитая игла, мгновенно убивавшая владельца. Если сила пленного не превосходила силу святого воина или святого мага, пережить атаку было невозможно. Однако, поскольку это был замок, это означало, что должен быть способ его разблокировать. Если бы это было раньше, Суа Цзя не смог бы уловить возможность его разблокировать, так как он не знал, как такие механизмы функционировали. Каковы были принципы, лежащие в основе замка, какого поколения продукт. Более того, если попытка не удалась, владелец немедленно погибал, это был крайний риск. Но теперь все изменилось. Суа Цзя уже получил два ключа и рабские ожерелья от двух девочек. После простого осмотра он смог выяснить теорию и механизмы замка, а это означало, что он сможет легко удалить рабское ожерелье с брата Николь. Разумеется, для разных замков требовались разные ключи. Механические замки требовали открытия металлическими ключами, в то время как в электронных замках даже не было замочных скважин, так что какой металлический ключ использовать? Поскольку это был срочный вопрос, Суа Цзя был бдителен. После изучения на протяжении всей ночи, Суа Цзя наконец смог полностью понять структуру и принципы замка. Теперь ему просто нужно проверить, носит ли брат Николь такое же рабское ожерелье, что были у сестер. Позавтракав, Суа Цзя, Николь и ее родственники собрались вместе. Николь в растерянности спросила: «Суа Цзя, ты созвал нас так рано, чтобы обсудить вопрос больших торговых путей? Не волнуйся, как только я организую все брату и сестрам, я немедленно отправлюсь с тобой». Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. Он жестом указал на младшего брата Николь, предложив ему подойти. Хотя брат Николь не знал, что Суа Цзя хотел сделать, он послушно встал и подошел к Суа Цзя. Затем он последовал командам Суа Цзя, чтобы расстегнуть воротник, обнажив ожерелье на шее. Глава 266. Пугающие боевые навыки, часть 2. Суа Цзя медленно встал и сосредоточил свое внимание на распознавании конструкции и символов на рабском ожерелье. Он провел ладонями по ожерелью, пытаясь проверить, того же оно типа, что и рабские ожерелья, которые носили девушки, или нет. Увидев действие Суа Цзя, Николь в шоке вскочила и в ужасе вскрикнула. «Что ты делаешь, Суа Цзя? Это ожерелье можно открыть только с помощью ключа. Если кто-то захочет разломать его грубой силой, это равносильно самоубийству. Этот факт уже неоднократно доказан. Это рабское ожерелье». Полностью игнорируя шокированные крики Николь, пальцы Суа Цзя быстро исследовали ожерелье. Пока Николь продолжала говорить без остановок, он осторожно снял рабское ожерелье с шеи брата Николь. Николь, похоже, не поняла, что именно произошло, и все еще говорила не переставая. Но вскоре Николь закрыла рот и с недоверием посмотрела на ожерелье в руках Суа Цзя, которое он только что успешно удалил. Это сразу же вызвало у нее короткое замыкание в мозгу. Спустя долгое время Николь наконец в изумлении воскликнула: «Как это возможно? Как ты это сделал? У тебя даже нет ключа, но ты смог снять ожерелье». Суа Цзя улыбнулся, опустив ожерелье. Честно говоря, Суа Цзя на самом деле чувствовал некоторое сожаление. Если бы он знал о такой великой вещи раньше, он бы заставил каждую из ангельских фениксов носить по одной, и посмотрел бы, как они посмели бы предать его тогда. Суа Цзя не спеша вытер руки и посмотрел на Николь. «Хорошо, теперь твой брат и сестры свободны. Хе-хе, я предлагаю тебе отправить их в Академию магов или воинов Империи Каэнет». Глаза Николь вспыхнули. «Если дети из моей семьи хотят тренировать свои боевые навыки, им не нужно учиться за пределами нашего дома. Наша семья обеспечивает обучение, чтобы учить самые мощные боевые навыки». Суа Цзя хлопнул себя по лбу и засмеялся. «Точно, как я мог забыть это? Твоя влиятельная семья выпустила 10 сказочных героев, и даже одного героя легендарного ранга. Боевые навыки вашей семьи должны быть высшего уровня. Почему ваша семья должна изучать то, что все знают?» Суа Цзя, казалось, только что о чем-то подумал, и спросил недоверчиво: «Но я чего-то не понимаю. Если ваша семья настолько сильна, как ты все время попадаешься?» Красивое лицо Николь покраснело, когда она сказала смущенно: «Это потому, что я все еще слишком неопытна. С моей нынешней силой я фактически не должна воровать из таких опасных мест. Но ради моих братьев и сестер у меня не было выбора, кроме как рисковать. Суа Цзя понимающе кивнул. Дело было не в том, что Николь была слабой, в конце концов, она была лишь подростком. Хотя она была могущественной, она еще не достигла такого уровня, чтобы стать непревзойденной. Николь успокоилась и продолжила. Кроме того, величайшая сила моей семьи заключается в абсолютном сокрытии. Наше сокрытие может поддерживаться в 10 раз дольше, чем любая другая техника сокрытия, и как только мы входим в состояние невидимости, обнаружить нас почти невозможно. Самое примечательное то, что наша скорость в этом состоянии невидимости вовсе не уменьшается. Боже, Суа Цзя почувствовал озноб. Неудивительно, что семья Николь родила легендарного героя. Это абсолютное сокрытие было слишком могущественным, даже удивительнее, чем эффекты кольца сокрытия. Кольцо сокрытия может удерживать состояние скрытности только на 12 секунд, а абсолютное сокрытие семьи Николь может поддерживать скрытность в течение десятков минут. И это был только начальный уровень. На продвинутых уровнях можно было оставаться скрытым до целого дня. Увидев удивленное выражение Суа Цзя, Николь гордо продолжила. Кроме того, помимо нашего сокрытия, мгновенное убийство нашей семьи значительно улучшилось в несколько раз, после того как предки его подкорректировали. Если ты понимаешь, как работает область воров, ты, должно быть, слышал о мгновенном убийстве. Это боевой прием, передающийся моей семьей. Суа Цзя с трудом сглотнул и почувствовал, как по нему пробежали мурашки. Мгновенное убийство было супербоевым навыком. Несмотря на то, что Суа Цзя знал немного о мире воров, он много раз слышал об этом знаменитом боевом умении. «Хе-хе», брат Николь гордо заявил, «если бы нам пришлось сражаться лоб в лоб, мы, вероятно, даже не смогли бы победить обычного воина. Но как только мы войдем в наше скрытое состояние, весь мир станет нашим охотничьим угодьем». Закивал Суа Цзя. «Как можно защититься от скрытого врага? В тот момент, когда вы расслабитесь, противник использует мгновенное убийство. Даже если кто-то носил непревзойденные доспехи, кто носит их каждый момент своей жизни. Мгновенное убийство на самом деле не было таким уж значительным, просто атака, которая была в два раза быстрее обычной атаки. С ее штормовой скоростью пробивные способности были на высоте. Она даже могла пробить стальную броню. Тем не менее, мгновенное убийство было бесполезно при нормальных обстоятельствах. Если бы кто-то столкнулся с врагом, не имело бы значения, каким быстрым было мгновенное убийство, оно не могло быть быстрее, чем оружие другого человека. Если враг не мог уклониться, его оружие все равно могло блокировать атаку. При столкновении с противником, противник может легко использовать оружие, чтобы отклонить кинжал. Хотя мгновенное убийство было необычайно быстрым, его сила была несопоставима. Вот почему семья Николь была слабее в плане своей силы в борьбе с противниками лицом к лицу. Но как только кто-то входил в скрытое состояние, оппонент не мог определить, откуда атаки. Часто противник не понимал, что происходит, пока его спину не пронзят кинжалом. Глубокая суть мгновенного убийства заключалась в том, что устоять было невозможно. Благодаря своей непревзойденной скорости, она быстро пробивала жизненно важные органы, убивая одним ударом. Конечно, мгновенное убийство тоже не было беспрецедентным. При активации неизбежно были колебания энергии. Если силы противника были достаточно высоки, или скорость достаточно быстрой, он все равно мог блокировать атаку в последнюю минуту. Также противник мог использовать щит, чтобы блокировать ее напрямую, но кто-то, кто был быстрее и способен противостоять мгновенному убийству, должен был быть сильнее вора в несколько раз. С другой стороны, подкорректированное мгновенное убийство было результатом изменения основной техники мгновенного убийства. Оно использовало специальные движения, чтобы быстро продвигаться в атаке. Мгновенное убийство было на два раза быстрее, чем обычная атака, а также наносило на два раза больше урона. С другой стороны, подкорректированное мгновенное убийство было в три раза сильнее. Занятие воров было изначально самым совершенным с точки зрения скорости. С добавлением абсолютного сокрытия, а также подкорректированного мгновенного убийства, вор был ужасающим. Говорилось, что давным-давно ни одна цель семьи Николь не смогла избежать своей участи. Сочетание 10-минутного абсолютного сокрытия и мгновенного убийства приводили только к смерти. Жаль, что родители Николь не любят военную силу или богатство. Вместо этого они были одержимы влиянием. В противном случае, с такими грозными способностями, Они никоим образом не боялись бы кого-либо. Скорее, все боялись бы их. Суа Цзя вздохнул от восхищения и покачал головой. Он посмотрел на Николь и вспомнил, как в тот день, перед рассветом, Николь сумела вырваться наружу и проткнуть ему живот, несмотря на то, что была окружена шестикрылыми фениксами. Если бы он не был одет в облегающую броню монарха, он был бы уже мертв. Тогда он не придал этому великого значения, но теперь, когда он поразмыслил над этим, это было действительно слишком страшно. Сначала Николь должна была разорвать трупы поверх нее, затем ей пришлось приложить силу, чтобы вскочить с земли и преодолеть расстояние в 5 метров, чтобы нанести удар Суа Цзя. Даже после того, как все это произошло, Суа Цзя не смог отреагировать. Это было действительно слишком быстро. Суа Цзя был всего лишь магом, поэтому он не мог сравниться с вором по скорости. Тогда фениксы были вокруг Суа Цзя, но даже их скорости было недостаточно для того, чтобы своевременно заблокировать атаку. Это показало, насколько умопомрачительной была скорость атаки Николь. Некоторые действительно длинные и бессмысленные замечания автора. Прим. Шестикрылые фениксы в какой-то момент покинули четвертого принца и в настоящее время ищут Суа Цзя на больших торговых путях, потому что после того, как так много писали о них, как они могли просто исчезнуть. Глава 267. Девиантная эволюция. Часть 1. В тот же день Суа Цзя вывез Николь, ее младших сестер и младшего брата из города Бесконечных Облаков. Николь сказала, что у ее семьи есть тренировочная база. В течение последних 10 лет Николь ежегодно тренировалась там полгода, а другую половину блуждала по улицам, чтобы заработать деньги. Группа людей вернулась в Изумрудный город, где Суа Цзя во второй раз встретил Николь. Если бы Николь не наткнулась на Суа Цзя, когда она крала деньги, сегодняшние события, вероятно, никогда бы не произошли. Николь привела группу в поместье за пределами Изумрудного города. Именно здесь проводилась особая подготовка ее семьи. Внутри были все виды снаряжения и оружия. Хотя Суа Цзя действительно хотел пойти дальше, он был благоразумен. Брат и сестры Николь только что воссоединились. Разве он не должен дать группе время побыть вместе? Кроме того, Николь понадобилось некоторое время, чтобы приготовить ее брата и сестер. Суа Цзя знал, что после входа в большие торговые пути у Николь появится возможность никогда больше не возвращаться. Суа Цзя не беспокоил их. Он нашел пустую комнату в поместье и начал практиковаться. Если он хотел уйти в большие торговые пути, ему нужно больше силы. В течение следующих нескольких дней Суа Цзя следовал ежедневной рутине, но вскоре он обнаружил, что что-то не работает. Время, которое он использовал ранее для зачарованной алхимии, теперь было пустым. Хотя он мог тренироваться другим вещам, это не обязательно было самым подходящим делом. Подумав, Суа Цзя подготовился к тому, чтобы пересмотреть свои планы. Хотя он больше не мог продолжать потреблять зелья, он все еще мог выполнять процесс зачарованной алхимии. В то время как использование зелья имело пагубные последствия, сам процесс изготовления не имел. В любом случае, это повышало его духовную и магическую силу. Зачем тратить столь удивительную технику обучения? Суа Цзя открыл свое кольцо и выудил алхимическую печь, затем ледяную душу высшего качества, которую он попросил у гномов в качестве охлаждающей среды. С этим он был готов снова запустить зачарованную алхимию. Скорее всего, из-за того, что он ощутил энергию ледяной души, двухметровый змей внезапно выпрыгнул из кольца, прежде чем его закрыли. Он с жадностью посмотрел на высококачественную ледяную душу, выглядя так, словно хотел проглотить ее. Суа Цзя усмехнулся. Эта ледяная душа не была кристальным сердцем магического зверя. Ее откопали в леднике 10 тысяч лет назад. Это было ядро, сделанное из старого, сгущенного черного льда, редкого материала, которым гномы подделывали. Если бы Суа Цзя не отдал зелья жизни, он никогда бы не смог получить эту ледяную душу. Суа Цзя с горькой усмешкой посмотрел на ледяного змея. Ему было непонятно, почему тот хотел съесть камень. Эта вещь не была кристальным сердцем, сможет ли дракон переварить его? Суа Цзя протянул ему руку и строго сказал: «Позволь предупредить, ты не можешь есть ее. Если хочешь поесть, я дам тебе ледяные кристаллы. Без этого сокровища я не смогу исполнить зачарованную алхимию». По-видимому, понимая слова Суа Цзя, маленький ледяной змей прилег рядом с Суа Цзя, но его глаза все еще были на ледяной душе, которая испускала морозный воздух. Суа Цзя похлопал по голове маленького ледяного змея. На данный момент он не отличался от крупной собаки. Он был чуть толще и имел крылья. Суэ Цзя покачал головой и собрался сосредоточиться на алхимии. Как и прежде, он создал духовные, магические зелья и зелья выносливости, производя более сотни бутылок одновременно. Только после этого Суэ Цзя остановился в удовлетворении. Суэ Цзя вытянул руки и немного подумал. Он больше не помнил, сколько зелий он сделал с тех пор, как впервые узнал о зачарованной алхимии. Однако он мог с уверенностью сказать, что его навык алхимии был доведен до совершенства. Хотя Суэ Цзя уже овладел навыками создания трех основных зелий, это был не конец, а скорее начало. Теперь он будет создавать очищенные зелья. Очищенные зелья были такими же, как три основных зелья, но предыдущие зелья не были чистыми. В бутылке зелья энергия была ограничена. Очищенные зелья, которые Суэ Цзя должен был сделать сейчас, были другими. В таком же количестве зелья, количество энергии, которое можно было пополнить, было намного больше. Кроме того, практика очищенного зелья также увеличивала энергию в обычных зельях. Суэ Цзя внезапно услышал звук. Он обернулся, чтобы посмотреть, и увидел, что маленький ледяной змей, растянувшийся на земле, все время пытался воспользоваться моментом, когда Суэ Цзя не обращал внимания, тайно съесть ледяную душу. Когда Суэ Цзя увидел, что ледяная душа вот-вот войдет в пасть змея, он поспешно поднял руку, чтобы выпустить ледяную стрелу в ледяную душу на алхимической печи. В этот критический момент Суэ Цзя сумел спасти сокровище от челюсти маленького ледяного змея. Маленький ледяной змей не смог получить ледяную душу, и вместо этого проглотил зелье, которое только что сделал Суэ Цзя. Так, маленький ледяной змей проглотил дюжину бутылок. В этот момент ледяной змей еще не понял, что он не получил ледяную душу. Думая, что ледяная душа была в его пасти, он непроизвольно закрыл глаза и сделал большой глоток. Но, проглотив несколько раз, маленький ледяной змей обнаружил, что Суэ Цзя забрал ледяную душу. Было ясно, что он промахнулся. Осмотрев ледяную душу в руке Суэ Цзя, маленький ледяной змей спешно сглотнул еще несколько раз, сбрасывая все зелья в живот, прежде чем приготовиться к выпаду и насильно взять ледяную душу из рук Суэ Цзя. Но как раз тогда, странное чувство возникло в теле дракона. Маленький ледяной змей внезапно почувствовал освежающее, успокаивающее чувство, и он с удовлетворением закрыл глаза. Под воздействием духовных зелий у дракона внезапно закружилась голова, что ощущалось как своеобразное, прекрасное чувство. Это еще не все. Магические зелья и зелья выносливости также заставляли маленькое тело маленького ледяного змея чувствовать расслабление и энергию. В дополнение к легкому чувству, стимуляция была даже лучше, чем та, которую могла дать особь самка ледяного змея. Это был первый раз, когда он чувствовал себя настолько комфортно за всю свою жизнь. Ему больше не нужна ледяная душа. Дракон плотно закрыл глаза, сосредоточившись на наслаждении этим неописуемым чувством. Спустя долгое время это легкое чувство постепенно исчезло, и маленький ледяной змей разочарованно открыл глаза. Открыв глаза, маленький змей с радостью заметил разбросанные зелья. Его глаза вспыхнули, и он внезапно бросился вперед, его красный язык выскользнул наружу, чтобы быстро зачерпнуть дюжину зелий в пасть. С громким хрустом маленький ледяной змей закрыл глаза, когда это легкое чувство снова возникло изнутри. «Что за?» – закричал Суэ Цзя, увидев странные движения маленького ледяного ветра. «Что не так? Поедать магические кристаллы – это еще ничего, но он ел даже камни, и теперь, посмотрите на это, его маленький питомец тоже начал есть волшебные зелья».